Он его представил себе чем-то вроде второго отца, который только и дышит тем, как бы за дело и не за дело сплошь да рядом награждать своих подчиненных и заботиться не только о их нуждах, но и об удовольствиях. Илья Ильич думал, что начальник до того входит в положение своего подчиненного, что заботливо расспросит его, каково он почивал ночью, отчего у него мутные глаза и не болит ли голова. Но он жестоко разочаровался в первый же день своей службы. С приездом начальника начиналась беготня, суета, все смущались, все сбивали друг друга с ног, иные обдергивались, опасаясь, что они недовольно хороши, как есть, чтобы показаться начальнику. Это происходило, как заметил Обломов впоследствии, от того, что есть такие начальники, которые в испуганном до одурения лице подчиненного, выскочившего к ним навстречу, видят не только почтение к себе, но даже ревность, а иногда и способности к службе. Илье Ильичу не нужно было пугаться так своего начальника, доброго и приятного в обхождении человека. Он никогда никому дурного не сделал. Подчиненные были как нельзя более довольны и не желали лучшего. Никто никогда не слыхал от него неприятного слова, ни крика, ни шуму. Он никогда ничего не требует, а все просит. Дело сделать — просит. В гости к себе — просит. И под арест сесть — просит. Он никогда никому не сказал «ты». Всем «вы». И одному чиновнику, и всем вместе. Но все подчиненные чего-то робели в присутствии начальника. Они на его ласковый вопрос отвечали не своим, а каким-то другим голосом, каким с прочими не говорили. И Илья Ильич вдруг робел, сам не зная от чего, когда начальник входил в комнату. И у него стал пропадать свой голос, и являлся какой-то другой, тоненький и гадкий, как скоро заговаривал с ним начальник. И страдался Илья Ильич от страха и тоски на службе даже и при добром, снисходительном начальнике. Бог знает, что сталось бы с ним, если бы он попался к строгому и взыскательному. Обломов прослужил кое-как года два. Может быть, он дотянул бы и третий, до получения чина. Но особенный случай заставил его ранее покинуть службу. Он отправил однажды какую-то нужную бумагу вместо Астрахани в Архангельск. Дело объяснилось, стали отыскивать виноватого. Все другие с любопытством ждали, как начальник позовет Обломова, как холодно и спокойно спросит, он ли это отослал бумагу в Архангельск. И все недоумевали, каким голосом ответит ему Илья Ильич. Некоторые полагали, что он вовсе не ответит, не сможет. Глядя на других, Илья Ильич и сам перепугался. Хотя и он, и все прочие знали, что начальник ограничится замечанием. Но собственная совесть была гораздо строже выговора. Обломов не дождался заслуженной кары. Ушел домой и прислал медицинское свидетельство. В этом свидетельстве сказано было: «Я, ниже подписавшийся, свидетельствую с приложением своей печати, что коллежский секретарь Илья Обломов одержим отолщением сердца с расширением левого желудочка оного». Далее по латыни. «А равно хроническую болью в печени, угрожающего опасным развитием здоровью и жизни больного. Каковые припадки происходят, как надо полагать, от ежедневного хождения в должность. Посему, в предотвращение повторения и усиления болезненных припадков, я считаю за нужное прекратить на время господину Обломову хождение на службу и вообще предписываю воздержание от умственного занятия и всякой деятельности». Но это помогло только на время. Надо же было выздороветь. А за этим в перспективе было опять ежедневное хождение в должность. Обломов не вынес и подал в отставку. Так кончилось, и потом уже не возобновлялось, его государственная деятельность. Роль в обществе удалась было ему лучше. В первые годы пребывания в Петербурге, в его ранние молодые годы, покойные черты лица его оживлялись чаще, глаза подолгу сияли огнем жизни, из них лились лучи света, надежды, силы. Он волновался, как все. Надеялся, радовался пустякам и от пустяков же страдал. Но это все было давно. Еще в ту нежную пору, когда человек во всяком другом человеке предполагает искреннего друга и влюбляется почти во всякую женщину и всякой готов предложить руку и сердце, что иным даже и удается совершить, часто к великому прискорбию потом на всю остальную жизнь. В эти блаженные дни на долю Ильи Ильича тоже выпало немало мягких, бархатных, даже страстных взглядов из толпы красавиц. Пропасть многообещающих улыбок, 2-3 непривилегированные поцелуя и еще больше дружеских рукопожатий с болью до слез. Впрочем, он никогда не отдавался в плен красавицам, никогда не был их рабом, даже очень прилежным поклонником. Уже и потому, что к сближению с женщинами ведут большие хлопоты. Обломов больше ограничивался поклонением издали, на почтительном расстоянии. Редко судьба сталкивала его с женщиной в обществе до такой степени, чтобы он мог вспыхнуть на несколько дней и почесть себя влюбленным. От этого его любовные интриги не разыгрывались в романы. Они останавливались в самом начале и своей невинностью, простотой и чистотой не уступали повестям любви какой-нибудь пансионерки на возрасте. Пуще всего он избегал тех бледных, печальных дев, большую частью с черными глазами, в которых светятся мучительные дни и неправедные ночи. Дев с неведомыми никому скорбями и радостями, у которых всегда есть что-то верить, сказать, и когда надо сказать, они вздрагивают, заливаются внезапными слезами, потом вдруг обовьют шею друга руками, долго смотрят в глаза, потом в небо, говорят, что жизнь их обречена проклятию и иногда падают в обморок. Он с боязнью обходил таких дев. Душа его была еще чиста и девственна. Она, может быть, ждала своей любви, своей поры, своей патетической страсти, а потом с годами, кажется, перестала ждать и отчаялась. Илья Ильич еще холоднее простился с толпой друзей. Тотчас после первого письма старости о недоимках и неурожае заменил он первого своего друга-повара кухаркой, потом продал лошадей и, наконец, отпустил прочих друзей. Его почти ничто не влекло из дома, и он с каждым днем все крепче и постояннее водворялся в своей квартире. Сначала ему тяжело стало пробыть целый день одетым. Потом он ленился обедать в гостях, кроме коротко знакомых, больше холостых домов, где можно снять галстук, расстегнуть жилет и где можно даже поваляться или соснуть часок. Вскоре и вечера надоели ему. Надо надевать фрак, каждый день бриться. Вычитал он где-то, что только утренние испарения полезны, а вечерние вредны, и стал бояться сырости. Несмотря на все эти причуды, другу его Штольцу удавалось вытаскивать его в люди. Но Штольц часто отлучался из Петербурга в Москву, в Нижний, в Крым, а потом и за границу. И без него Обломов опять ввергался весь по уши в свое одиночество и уединение, из которого могло его вывести только что-нибудь необыкновенное, выходящее из ряда ежедневных явлений жизни. Но подобного ничего не было и не предвиделось впереди. Ко всему этому с летами возвратилась какая-то ребяческая робость, ожидание опасности и зла от всего, что не встречалось в сфере его ежедневного быта, следствие отвычки от разнообразных внешних явлений. Его не пугала, например, трещина на потолке в его спальне. Он к ней привык. Не приходило ему тоже в голову, что вечно спертый воздух в комнате и постоянное сидение взаперти чуть ли не губительнее для здоровья, нежели ночная сырость. Что переполнять ежедневно желудок есть своего рода постепенное самоубийство. Но он к этому привык и не пугался. Он не привык к движению, к жизни, к многолюдству и суете. В тесной толпе ему было душно. В лодку он садился с неверной надеждой добраться благополучно до другого берега. В карете ехал, ожидая, что лошади понесут и разобьют. Не то на него нападал нервический страх.